рукой. Стою у мавзолея, стою совсем близко. Вижу винты в дверях. И летит мимо глаз на жуткой скорости лента времени. Не удержать, не исправить, не начать снова. Коридор буквой «Г». Голая мама в тазу. Отец стучит сухарями. Под зеленым ватником кобура с наганом. Среди ворох одеял глаза Верочки. Это что, спички? Фланелевый шарф и мальчишкины руки, перепачканные углем. Гипсовый Марк. Он в яме был. В яме. Лагерный хор, слова из поганых ртов. Страна моя. «Сомну тебя, Витенька», — шепчет Томка холодными губами. «А-а-а!» — гусиные головы из корзины. «Уважаемый, не подскажете? Нам до почты надобно. Идемте мне в ту же сторону». «У нас там найдется что? Разогрей?» Светлана уходит на кухню. Я сижу за обеденным столом, верчу в руках солонку. «Значит, сбежал?» — вторично спрашивает Фомин, заправляя нижнюю рубашку в пижамные брюки. «Как видишь». «Так...» — закрыл дверцу серванта, потер виски. Переставил с одного места на другое керамическую белую лошадку с золотой гривой. «От тебя прошу одного. Передай письмо. Оно у меня с собой. Это же ничего тебе не стоит. На приеме или еще когда...» «Ты что, дурак, что ли?» Опять трет виски. «Не понимаю. Это заметно». «Но почему? Тебя же не просят что-то говорить, что-то доказывать. Только передать, лично в руки. И все». Рванулся ко мне, зашептал в самое лицо. «Можешь ты понять, дура, меня арестуют тут же. И я буду там, где ты. Откуда ты, я хотел сказать. Это не игрушки. Одно уже, что ты здесь...» «Эх!» — он безнадежно махает рукой. «Ничего не понимает. Ты считаешь, что тобой заниматься должны все? Все! Вся страна должна заниматься! Костровым! Только им! Вся партия! Фомин, Сталин! Ты спятил! Бежать! Это же... Как тебе только это в голову пришло? Тоже мне искрец! Запутался в юбках! Брагина на кой-то дьявол разгневал! Я-то точно знаю, что это его работа. Но кто будет доказывать? Я справлялся о твоем деле. Это очень серьезно. Очень. Идет битва идей, битва систем. А ты не только не принимаешь в этом участие, но ты еще и... Ты думаешь, я забыл про пацана? Я его помню. Но есть вещи святые, как граница, например, где каждая тень — враг. Как ты этого не можешь понять? Или ты будешь выяснять, кому эта тень принадлежит? Нашим или врагам? Я тебе как бывшему другу. Ты понимаешь? Мы не бабы. Я тебе говорю, кончай рыпаться. Кончай ходить в одиночку. Вошла Светлана, поставила передо мною суп, хлеб. Ешь. Я ткнулся в тарелку. Гороховый суп пересолен, но не в этом дело. Я чувствую, как во спине холодной лужей расползается страх. Он вошел в комнату вместе с ней. Он и сейчас в ее остановившихся глазах. Она сидит напротив, сложив руки на большом животе. Я не могу больше. Суп не только пересолен, он холодный, он ледяной. Я нахлебался страха. В прихожей мокрые следы. Это от моих валенок. Снимая с вешалки свою куртку, увидел шинель, погоны капитана и начищенные до блеска пуговицы. «Ты куда, Фурик?» «Никуда», — огрызнулся муж. Открыл замки, выпустив меня на лестницу, шепнул. «Я могу дать тебе денег. Перебьюсь». Залпом ахнула тяжелая дверь. По тонкому льду Москва-реки гоняются на коньках мальчишки. Лист 26.